До начала испытания журналисты сделали с десяток кадров и взяли по короткому комментарию у каждого чемпиона, а после нас выставили перед двумя входами в лабиринт. Меня это не удивило совершенно. Спасибо карте, которую я вызубрила лучше, чем Том Риддл, отче наш. Ну а конкретную причину, почему входов два, а не четыре, озвучил Бэгмин. Надеюсь, вы хорошо помните, сколько очков вы заработали, весело начал бывший квиддичист. Конечно, на финальный результат они не влияют, но, мужчина важно поднял палец, они влияют на очередность попадания в лабиринт. И хоть цель мероприятия, укрепление международных взаимоотношений, вам не стоит забывать, что это, прежде всего, соревнование. Как говорится, мальчики налево, а девочки направо, Бэгмин захихикал. Однако, смею вас заверить, пути много где пересекаются. Мистер Крам, вы первый. Мисс Гонт, у вас разница с мистером Крамом в 1 балл. Так что войдете в лабиринт через минуту во второй вход. Мистеру Поттеру придется потом подождать 4 минуты и пойти по пути мистера Крама. Короче, смысл предельно ясен. Думают, что мы с Крамом смахнемся в дуэли сразу у входа, чего решили избежать. Правда, Флёр было даже жалко. Ей 20 минут придется куковать одной, прежде чем войти в лабиринт следом за мной. Не зря четверть Вейла уже мысленно отказалась от притязаний на кубок. Меньше расстроиться. Прозвучал звуковой сигнал, и Виктор, сорвавшись с места, бодро побежал в лабиринт. Я закончила легкую разминку и подобралась, готовясь к рывку. Второй сигнал, и я понеслась под тень массивного кустарника. И про тень я ни разу не преувеличиваю. Полумрак вокруг вызывал стойкие ассоциации с запретным лесом. Не шастая я по нему с первого курса, стало бы не по себе. Однако я привыкшая. Быстро осмотревшись на предмет отсутствующей опасности, я усмехнулась и, подняв палочку, произнесла: «Акция, тревожный чемоданчик». Поттеру вполне можно сказать огромное спасибо за идею. Раз нам разрешили использовать палочки и все, что мы можем с помощью них призвать, мы с друзьями и со факультетниками решили это использовать по полной. Название придумала Эви, решив, что, во-первых, это круто, а во-вторых, мало кто из магов догадается. По факту, это была маленькая сумочка, в которую общими усилиями накидали всего понемногу. Еды, воды, как магловскую, так и магическую аптечку, ну и гоблинский кинжал. Драка, сунувший оружие, сказал: «Мало ли от кого отбиваться придется». Закрепив нож на предплечье и повесив сумочку на плечо, я принялась накладывать на себя чары сокрытия. Турнир турниром, а с Флитвик останется после заставить сдать воспоминания и устроить допрос, чтобы потом тыкать меня носом в допущенные ошибки. А если профессор чары с ней попозовет, то все, прячься в кусты. Вдвоем учителя мозг мне вынесут капитально. Первым монстром, встретившимся в лабиринте, был Акромантул. Не самый большой. Я в запретном лесу наблюдала намного более впечатляющие экземпляры, которые гоблины радостно покупали. Кстати, об этом интересно, куда денут убитых тварей, если таковые найдутся. Не удивлюсь, если продадут. Тогда мне не стоит демонстрировать свои навыки паралича. Это моя фишечка. Кинула под лапы пауку-бомбарду, чтобы перевернуть его на спину. Потребовалось несколько раз повторить заклинание. Комья земли и травы летели во все стороны, и, если бы я не прикрылась щитом, была бы вся грязная. Ну а как только Акромантул упал на спину, беспомощно болтая в воздухе лапками, я добила его модифицированным сика. Не учла, что монстр начнет дергаться, заливая пространство жижей, что заменяло ему кровь. Не говоря ничего приличного, я быстрыми прыжками ускакала к повороту, чтобы продвигаться дальше. Конечно, Хагрид, если узнает, обидится, но я отмажусь как-нибудь. Недаром я уже сколько лет охочусь в лесу на акромантулов, а полувеликан не связал это с моей персоной. Посмотрев на обычные магловские наручные чары, я поняла, что надо шевелить задницей. Похоже, что Поттер уже вошел в лабиринт. Зная удачу Гриффиндорца, ему вполне может попасться самый безопасный путь из возможных. Так что я решила передвигаться не ходьбой, а перебежками с чарами усиленного слуха. Ох, как бы перегрузку мозга не словить от переизбытка чар. Но это все будет потом. Из-за особенно резкого поворота на меня прыгнула мантикора, чуть не спровоцировав у меня сердечный приступ. Я увернулась только на непонятно каких рефлексах, но все равно получила когтистой лапой по плечу. От глубокой раны меня спасла плотная куртка, но царапины остались все равно. Хорошо, что не жалом получила. Оно смертельно ядовитое, в отличие от когтей. Итак, что мы помним об этих полукошках, кроме ядовитого жала? Поет, когда приканчивает жертву. Селестина Уэрлок от магических тварей. Шкура очень крепкая, почти невосприимчивая к чарам. Про оружие не знаю и, если честно, знать не хочу. Я еще слишком зеленая и неопытная, чтобы танцевать с такой кошкой. Наколдовала патронус для отвлечения. Затем сразу полезла в сумку, достав порошок мгновенной тьмы, подаренный близнецами, и пакетик жгучего перца. Последний положила Луна со словами, что это поможет отвлечь зверей, ориентирующих по запаху. Правда, это может и мне навредить. Мой фестрал ускакал дальше, а я метнула в мантикору пакет с перцем, следом отправляя заклинание ножниц. Животное взвыло, потому что обожгло глаза и дыхательные пути. Прокрадываясь мимо, я для верности активировала пару щепоток порошка мгновенной тьмы. Рассеется он далеко не сразу, поэтому даст мне фору. Вот только не завидую я тому, кто следующий наткнется на эту зверюгу. Я ее явно очень разозлила. Удалившись на вроде бы безопасное расстояние, я уперла ладони в колени, пытаясь отдышаться. В такие моменты я весьма сильно жалею о том, что решила вляпаться в это приключение. Мои гриффиндорские гены, конечно, сильны, но, видимо, не до такой степени. От мыслей меня отвлек столб искр, взвившийся высоко в небо. Даже стены лабиринта не могли его скрыть. Значит, кто-то из чемпионов попал в беду. Встрепенувшись, я сделала было шаг в сторону искр, но вовремя опомнилась. Нет смысла бежать на помощь, ведь это обязанность распорядителей турнира. Опасность была вполне реальная, однако происходящее скорее напоминало сложный экзамен, потому что есть возможность позвать на помощь. Воскресив в памяти карту, я двинула дальше, и почти сразу встретилась нос к носу с Дементором. Еще и угодила в дьявольские силки. Ну спасибо большое, убила бы того, кто расставлял ловушки. Люмос Максима, воскликнула я, создавая вспышку яркого света, отгоняющую мерзкие растения. Затем отскочила назад, снова создавая патронус. Серебряный фестрал снес Дементора, принявшись яростно его топтать. Я от души добавила еще огненных заклинаний, поджигая плащ. Терпеть не могу этих тварей. Дальнейший путь, как ни странно, прошел спокойно, если не считать стайки красных колпаков. Этих тварюшек я откидывала прицельными пинками. Не забыть бы сказать Холли спасибо за сапоги, они и вправду замечательные. Когда я вышла на небольшую ровную площадку, в центре которой стоял кубок трех волшебников, то даже растерялась. Видимо, я была слишком напряжена, раз не заметила, как преодолела все развилки и вышла к финишной прямой. Продолжая сжимать палочку в руке, я зашагала к кубку, внутренне готовясь к очередной подлянке. Стоило преодолеть половину пути, как из кустов напротив выскочил взлохмаченный Поттер. «Джинни!» — воскликнул он, а его плечи расслабленно опустились. «Как хорошо, что это ты, а кого ты ожидал увидеть?» — хмыкнула я, не сводя с гриффиндорца взгляда. «Там такое было», — вздохнул парень, поправляя очки и оставляя на носу грязный след. «Но неважно. Главное, что победит Хогвартс. А еще мы можем разделить победу на двоих». «Ну уж нет, Поттер», — с усмешкой перебила я. «Мы, слизеринцы, не командные игроки». Гриффиндорец метнулся было к кубку, но я кинула в него слабенькие, минут на пять, чары паралича, а сама подскочила к постаменту, решительно коснувшись золоченой ручки и тут почувствовала, как сработавший портключ меня переносит в неизвестном направлении. Глава 82. Портключ явно зачаровал какой-то козел, притом криворукий. Меня протащило сквозь пространство и чувствительно приложило о землю. Лишь чудом мерлиновым я не влетела лбом в камень. Смерть бы получилась идиотская. Встать удалось не сразу. Никак не проходило ощущение, что я где-то по дороге растеряла половину внутренних органов. Иначе как объяснить то, что мне так хреново? Ругаясь сквозь зубы, я поднялась и осмотрелась. Итак, это явно не Хогвартс, хотя местность смутно знакомая. Правда, я не то чтобы много ходила по кладбищам, тем более магловским. Причем это было заброшенное, судя по могилам, заросшим растениями. Справа виднелась небольшая церковь. «Не нравится мне все это», — тихо пробормотала я. Палочка легла в правую руку, а гоблинский кинжал — в левую. Ну и для верности метнулась за статую ангела, где затаилась. Не думаю, что это ошибка. Кто-то зачаровал портключ для чемпиона, а значит, победителя поджидают где-то здесь. И точно. Своим змеиным зрением я увидела двух человек, приближающихся к валяющемуся на земле кубку. «Ну и где он?» — услышала я высокий холодный голос, очень знакомый голос. «Как там говорил Эвелин, во всех бедах Британии виноват Волдеморт. Это явно мой случай». Демонический младенец, бывший в прошлом великим темным магом, сидел на ручках у Петтигрю. Вот с кого бы я с огромным удовольствием содрала шкуру. А рядом с ними был Барти Крауч, маленькая девочка и взрослые мужики, на кладбище, ночью. Не знаю ни одной истории, где бы это сочетание закончилось хэппи-эндом. И времени, чтобы придумать маломальски жизнеспособный план, не было. Все сводилось к выбору. Я Гриффиндорка или Слизеринка, рвануть в бой или попытаться договориться в идеале на выгодных для себя условиях. Странно, что этот выбор вообще возник в моей голове. В бой я вступить всегда успею, даже если переговоры окажутся неудачными. «Милорд, мальчишка должен быть где-то здесь», — зачастил Хвост. «Он попал в незнакомое место и сейчас явно напуган». «А был ли мальчик?» — громко спросила я, выходя из-за статуи. «Ты?» — воскликнул Волдеморт. «Я?» — хмыкнула я, обводя взглядом собравшихся. «Ну и какого хрена вы устроили? Девчонка, что ты тут делаешь?» Не унимался Том. «Я же отправил тебе послание, чтобы бы не брала кубок», внезапно произнес Барти. «Ну, значит, надо было лучше формулировать запрос», нахмурилась я. А так это выглядело как попытка запугать. Слизеринцы вообще решили, что это Дамблдор хулиганит. Лицо Крауча вытянулось. «Да, у него точно проблема с социализацией, раз он такой вариант не рассмотрел, а мог бы вытащить меня на разговор и все объяснить. Я бы послушала, наверное». «Ты все испортила», — зашипел ультразвуком Волдеморт, затем добавил по-английски. «Впрочем, Хвост, ты говорил, что кровь врага подойдет любая, используй девчонку». «Томми-Томми», — покачала головой я, пытаясь не паниковать. «Странно, что ты не понял до сих пор, что я не считаю тебя своим врагом. Напротив, я хочу помочь». Вот только на Волдеморта мои слова подействовали слабо. Тот повернул голову в сторону, лениво бросив: «Хвост». Тот поудобнее перехватил своего хозяина и прицелился в меня. Я метнулась в бок, но уйти от заклинания не успела. В тело словно впилась тысяча невидимых иголок, и я упала на землю, выгнувшись дугой от боли. «Достаточно», — невозмутимо произнес Том, не сводя с меня взгляд. «Ты явно удивлена, что никакого отката за твою боль не последовало. Все оказалось предельно просто. Змеемордый окончательно сошел с ума и снял с Петтигрю метку. Мол, он доказал свою преданность, поэтому в метке нет смысла. Готовьте ее к ритуалу», — приказал Волдеморт. Я дернулась, не мигающе уставившись на Хвоста, и пронзительно зашипела. Тот не смог быстро среагировать с демоническим младенцем на руках и замерой стуканом. «Хвост, тупица!» — ультразвуком заорал Том, пытаясь пробудить своего сторонника. «Бесполезно», — хрипло произнесла я. «Его расколдовать смогу только я, либо можете подождать, когда чары выветрятся». Мой магический родственник на это разразился громкой тирадой с визгливыми интонациями, которую я пропустила мимо ушей. Эта ситуация стала для меня последней каплей. Болезнь Сахис, изнурительная подготовка к турниру, попытки разобраться со многими вещами, что мне не положены по возрасту, как же все это надоело. Поэтому я уселась прямо на землю, уткнулась лицом в коленки и принялась рыдать. В конце концов, я всего лишь девочка 13 лет, на которую свалилось слишком многое. Пока рыдала, отметила для себя какое-то странное ощущение. Сосредоточилась и поняла, что граница земель гонтов совсем рядом. «Это что, Литтлхэнглан?» — спросила я, доставая из сумки платок и утирая лицо. Том на это прекратил голосить и разразился тирадой о своем могле отце, который бросил его мать, когда та была беременна. В итоге женщина умерла при родах, а мальчик оказался в приюте. «Ну да, это мне известно, как и дальнейшая судьба Тома. Это, конечно, замечательно», — произнесла я, «но зачем вы меня сюда притащили? На твоем месте должен быть Поттер», — воскликнул Барти. «Если бы не ты, если бы не я, у гонтов бы так и осталась репутация невменяемых магов, которые только и могут, что сочетаться близкородственными браками», — резко сказала я в пылу праведного гнева. «А твой хозяин вместо того, чтобы думать о своей репутации, потакает маниакальной идеей разобраться со школьником». «Да как ты смеешь?» — воскликнул Том. «Так и смею». Я прищурилась, теряя терпение. «Значит так, либо вы сейчас мне подробно рассказываете, что за хрень здесь устроили, либо я вызываю Аврорат, чтобы они вас повязали к мордредовой бабушке». Они и рассказали такое, что я даже не знала, то ли плакать, то ли смеяться. Возродители хреновы, и додумались ведь до столь сомнительного сочетания. Описанный Барти ритуал с костью отца, плотью слуги и кровью врага не просто попахивал, а откровенно вонял некромантией самого низкого пошиба. Что-то подобное я определенно видела в библиотеке Блэков, правда, тот ритуал вроде был по созданию голема для управления призраком. Здесь же в роли призрака выступал Том. Ну бред же, мне потребовалось больших усилий не разразиться длинной непечатной тирадой в духе Снипа, а потом снова впасть в истерику. С такими родственничками, как Том, точно никаких врагов не надо. Барти, ты тут самый вменяемый, начал я. Крауч от моих слов знатно удивился, а Вальдемарт снова начал возмущаться. Чтобы не оглохнуть, пришлось кинуть в темнейшего мага Британии легкое силенце. Барти схватился было за палочку, но я махнула рукой, призывая мага успокоиться. Если я решу серьезно навредить тому, то откат последует незамедлительно, терпеливо, как маленькому ребенку, объяснила я. И что ты собираешься делать? Настороженно спросил Бартимиус-младший. Собрать все его оставшиеся части воедино, произнесла я, наградив мини-лорда пристальным взглядом. Для начала, в идеале сделать так, чтобы он обзавелся нормальным телом. Не мне же одной род тащить, в самом деле. Тебе, кстати, тоже не помешает родом заняться. Восстанавливать величие Краучи. Одному, фыркнул Барти, вызвав у меня усмешку. Смотря как попросишь о помощи, сказала я. Вассальную клятву хочешь? Тут же насупился мужчина. Не откажусь, я была предельно честна. В чем моя выгода? Крауч ожидаемо был мрачен. В том, что я спасу твою задницу от кровной мести со стороны Лангбаттомов, пошла ва-банк я. В том, что смогу уболтать Невилла и леди Августу, я была уверена процентов на 70. Как минимум, я собираюсь стать мастером менталистики. Попробую, если не самостоятельно, помочь родителям друга, то обзавестись нужными связями на континенте. Если совсем ничего сделать не получится, то придется договариваться и выплачивать огромную компенсацию. Августа, конечно, может заортачиться, но я знала, на что давить. Дела у их рода идут весьма скверно, особенно финансовые. Раньше деньгами заведовали дедушка и отец Невилла, но один в Мунго, а другой в могиле. Барти посверкал около безумным взглядом, но все же попросил время на подумать. Его право, я же хлопнула в ладони, вызывая Винки. Хозяйка Джинни, что случилось? Запищала домовушка и тут же схватилась за уши, узрев сомнительную компанию, в которой я невольно очутилась. И бывший хозяин Барти здесь, нет времени объяснять, начала я, мысленно ругаясь на то, что я не самый большой мастер придумывать экстренные планы. Этих двоих, кивок в сторону Петтигрю и Тома, нужно переместить к алтарю гонтов. Что? Воскликнул Барти. У тебя есть идеи получше? Зло огрызнулась я. Ах да, ты хотел воскресить Тома при помощи сомнительного ритуала. Я не готова рисковать ни одним гонтом. Пока поместим то, что осталось от вашего лорда, на родные земли, чтобы подпитывался магией алтаря, а Петтигрю для чего-нибудь пригодится. Не отпускать же, в самом деле. Упомянутый хвост дико вращал глазами, в которых читалось, что он со своей судьбой не согласен категорически. Однако у меня на эту крысу слишком большой зуб, чтобы так просто оставлять его на свободе. Пусть поболтается под чарами сна, ну а тот же алтарь сможет поддерживать его жизнь. С Нагини, фамильером Тома, договориться удалось намного быстрее, чем с Краучем. Начинаю понимать Сахис, которая утверждает, что змеи лучше людей. Возможно, это из-за того, что рептилии не то чтобы способны на ложь и предательство. Той же Нагини хватило того, что я змееустый глава рода, к которому относится ее владелец. Ну и для верности я принесла змее клятву, аналог непреложного обета, только на языке рептилий, что я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь тому Марвала Ридблу. След от обета лег светлой полосой на шкуру Нагини, а я узнала, что фамильеры тоже могут принимать подобные клятвы. Дальше пришлось действовать быстро. Я и так непонятно насколько здесь задержалась, и это явно могло вызвать волнение в Хогвартсе. Переместили магов в ритуальный зал. Пришлось буквально на коленке составить ограничительный ритуал и прирезать пару куриц, оперативно доставленных в Винки. Нагини познакомилась с местными стражницами, однако все же попросила находиться здесь, рядом с хозяином. Придется нам периодически змею подкармливать. Бартия отправила домой под клятву о неразглашении, наказав ждать, когда смогу выбраться из Хогвартса. Ну, вроде все, устало вздохнула я, обводя взглядом кладбище. Хозяйка Джинни тоненько позвала Винки, привлекая мое внимание, тот дом. Он находится на границе земель гонтов, я чувствую это. Если бы мы могли расширить ваши владения, я подумаю об этом, протянула я. Идея вообще-то неплохая. Давно пора обзавестись своим жильем, а то стыдно сказать, глава рода и без определенного места жительства. Но это все позже. Сейчас стоит действовать по тому жалкому подобию плана, что мой переутомившийся мозг сумел сгенерировать. Теряя сознание от сильного удара по голове, я упала прямиком на кубок и почувствовала, как портключ срабатывает снова. В нос ударил едкий неприятный запах, окончательно пробуждая меня. Я поморщилась и рефлекторно попыталась отодвинуться от источника вони. И тут услышала облегченный вздох. «Видите, жива ваша гонт», услышала я до нельзя усталый голос Снипа. «А теперь в сторону». Открыв слезящиеся глаза, я увидела толпу своих друзей, которые отходили под пристальным взглядом декана. Неподалеку обнаружились взволнованные до нельзя Перси, мрачные судьи и озадаченные чемпионы, а рядом со мной хлопотали Помфри и Флитвик. «Кто победил?» — первым делом хрипло спросила я. «Издеваетесь, Гонт, вы?» — хмыкнул Снейп, смотря на меня как на букашку. «Полегче, Северус», — грозно сказала Помфри. «У девочки серьезное сотрясение мозга, там трястись нечему», — пробормотал декан и отошел, сопровождаемый взглядом медика-ведьмы, метающим молнии. «Он в своем репертуаре», — хмыкнул Флитвик и подмигнул мне. «Ну и заставили вы нас поволноваться, Вирджиния. Но что случилось?» Рядом возник Дамблдор в яркой блестящей мантии. От вида директора у меня замерцало в глазах, а в голове словно что-то взорвалось. Я выдохнула, прикрыв глаза и схватившись за лоб. «Альбус, девочке нельзя сейчас видеть перед собой что-то яркое». Тут же засуетилась Помфри. «И вообще, ей нужно в больничное крыло». Спорить с медика-ведьмой никто не решился. Перси без всяких заклинаний взял меня на руки и понес, куда сказано. Рядом шагал мрачный Билл, держащий в руках мой кубок. «Какая-то смазанная радость от победы», — пробормотала я с закрытыми глазами. «Радует, что ты, по крайней мере, жива», — сказал Билл. «Ох, братец, ты не представляешь, насколько близок к истине. Если бы кубок взяли Флёр или Виктор, они тому явно не были нужны. Где гарантии, что он не захотел бы устранить свидетелей? А что до Поттера, его бы, как обычно, использовали в темную. Меня устроили на больничной койке, напоили зельями и накинули повязку на глаза, чтобы мозг излишне не напрягать. В этот момент я готова была расцеловать Помфри. Без прямого взгляда легилиментом, даже талантливым, будет тяжело меня прочесть. А я могу попытаться сойти за перепуганную девочку, получившую травму. Тем более, что тут же пожаловали взрослые солидные маги для опроса. Несмотря на то, что магически я как бы совершеннолетняя, Билл и Перси остались рядом со мной, аргументировав это моим возрастом. Я была бесконечно за это благодарна, ибо работать в одиночку мне не нравится совершенно. Том точно невменяемый, раз получал от этого удовольствие. «Девочка моя, что случилось в лабиринте?» — спросил Дамблдор. Меня от его обращения, как обычно, передернуло, но я взяла себя в руки. Вздохнув, я монотонно начала рассказывать, как проходила лабиринт, описывая, но не называя эксклюзивные чары, которым меня учили Снейп и Флитвик. Периодически слышала довольное хмыканье, видимо, от этих двух профессоров. Также слышался характерный шорох от пера, царапающего пергамент. «Если ты видела сигнал искр, то почему не пришла на помощь чемпиону?» Мне легко представился пристальный взгляд директора. «Разве это не работа тех, кто организовывает турнир?» — резонно спросила я. «Действительно, Дамблдор», — поддержал Флитвик. «К тому же, все чемпионы, кроме, конечно, мистера Поттера, подавали свои заявки, прекрасно осознавая риски. Почему самая юная участница должна выполнять чужие обязанности?» «Я хотела победить», — произнесла я упрямо. «Почему вы отказались разделить победу с Поттером?» — с плохо скрываемым ехидством сказал Снейп. «Если бы могла, метнула бы в него возмущенный взгляд. Или что-нибудь потяжелее. Я не настолько богата, чтобы дарить 1500 галлеонов. Мне еще на дальнейшее обучение копить», — надулась я, ляпнув первое, что пришло в голову. Это была не основная причина, но вполне логичная, учитывая мою жизненную ситуацию и отношения с родителями. «И что же было дальше?» — нервно спросил Шизоглаз, явно устав от моих рассуждений. «Ну, я и решила быть краткой. Опередила Поттера, схватила кубок, который оказался портключом и перенес меня прочь из Хогвартса. Как я это поняла, даже дурак поймет. Местность была незнакомая, но нормально осмотреться у меня не получилось. Почувствовала сильный удар по голове и отключилась. В себя пришла уже у лабиринта. Что было до этого, не знаю. Понятное дело, что весь мой рассказ был шит белыми нитками, однако ничего более путного придумать не смогла. Выдавать Барти и Тома было не в моих интересах, а обвинять кого-то другого. Я пока не настолько подлая. Даже если мой рассказ кого-то не устроил, доказать ничего не могли. Еще и Помфри объявила, что время посещения окончено, а больной необходимо отдыхать. Так что медика-ведьма выгнала из больничного крыла всех к мордредовой бабушке. «Вы моя героиня», — искренне сказала я, когда Помфри сняла с моих глаз повязку. Освещение в помещении сейчас было приглушенным, из-за чего не было ощущения, будто в голову вкручивают шило. И почему только медика-ведьма раньше так не сделала? «Не благодари, девочка», — улыбнулась женщина, поправляя на голове чепец, «а то налетели коршуны. Даже отдохнуть ребенку не дали. Ну да я и на этих важных шишек могу найти управу». Да уж, медика-ведьма хоть и была вроде как не самой заметной персоной в школе, но в больничном крыле, ее в отчине, ее мог опасаться даже директор. Я довольно улыбнулась и устроилась на мягких подушках. Мадам Помфри поправила мне одеяло и велела отдыхать, добавив, «завтра у тебя будет сложный день, и силы точно понадобятся». Глава 83. Год вышел поистине сумасшедшим. Последнее, о чем я думала, это межфакультетское соревнование. Тем удивительнее для меня было, когда Дамблдор на пиру хлопнул в ладоши и зал облачился в изумрудные флаги. «У тебя уже входит в привычку узнавать о разболовке только на прощальном пиру», — ехидно произнес Декстер, правильно истолковав мое удивленное выражение лица. «Да знаешь ли, все некогда», — протянула я, — «ведь она строит планы по захвату мира», — перебил меня Харпер. «Помилуй», — в притворном ужасе взмахнул руками Тиа, — «для начала хватит и Британии». Я закатила глаза и спрятала улыбку за чашкой с чаем. Вот же дураки. Однако расслабляться было рано. У меня была целая ночь на раздумья, а до этого – целый год. Я только и делала, что так или иначе срывала планы Волдеморта, даже не осознавая этого. Но вот вопрос. Действительно ли это были планы Тома? Я была бы в этом уверена, если бы не третье испытание. Крауч под личиной Шизоглаза был раскрыт. С самим лордом я вроде как договорилась. Думаю, если бы возрождение Тома действительно было завязано исключительно на Поттере, я бы об этом знала. Все же ритуал они подготовили масштабный, и дело тут совсем не в плоти, крови и кости. Сначала чемпионов провели через драконов, то есть огонь, ибо все ящеры были огнедышащими. Затем была вода, то есть купание в Черном озере. Наконец был лабиринт, который во многих религиях и верованиях символизировал путь от рождения до смерти. Символизм на символизме и символизмом погоняет. Однако главным для меня был вопрос, кто именно превратил кубок в портключ, кому было выгодно отправить школьника в лапы Волдеморта. От внезапной догадки, поразившей меня, стало жутко и бросило в холодный пот, капли которого противно стекали по спине. Максимально неприятные ощущения. Мне известен как минимум один маг, который всячески способствует столкновениям Поттера и Волдемортом. Вот только для чего это Дамблдору? И если я права, то мне стоит ходить, оглядываясь. Старик далеко не так фигура, планы которой можно без последствий разрушить. Уныло вздохнув, я окинула взглядом преподавательский стол, прикидывая, кого еще мне стоит опасаться. Снейп сидел мрачным нахохлившимся вороном и вел себя совершенно как обычно, словно не студентка его факультета победила в международном соревновании. Каркаров копировал позу и выражение лица товарища по партии, как ехидно шутили дурмстрангцы. Ну да с этим все понятно. На Крама директор Дурмстранга делал большую ставку. Забавно, что мадам Максим, которая больше всех возмущалась устройством турнира, сейчас выглядела умиротворенной. Ну а что, хоть Флёр и заняла последнее место, не стоит забывать, что артефакт выбрал ее, значит, девушка достойна. Ощущение было такое, будто за меня больше всего радовались Спраут и Флитвик. С последним все ясно. От гоблинов профессор унаследовал огромное эго, которое периодически нужно подкармливать, в том числе достижениями учеников. Ну а Спраут всегда была за все хорошее и против всего плохого. К тому же у нас с ней были не отношения, а песнь души. Хоть я и не блистала на ее предмете, но старалась по мере сил помогать другим, что особенно ценили на Хаффлпаффе. Из всех присутствующих за преподавательским столом самые скорбные и даже траурные лица были у МакГонагалла и Бэгмина. Последний и вовсе был похож на грустную пчелу. Это выглядело несколько забавно. Совершенно незабавными были пристальные взгляды Дамблдора, Шизоглаза и, внезапно, министра Фаджа. И ведь даже дурочку, напуганную вниманием важных лиц, сыграть не получится. Уже не поверит, на что выигрыш будешь тратить, поинтересовался Микола. От этого вопроса слизеринцы так и замерли. Ну да, у нас подобные вопросы в лоб считаются бестактностью. Сначала нужно не меньше получало беседовать о погоде и цвете салфеток на столе. Займусь инвестициями, честно ответила я, покосившись на довольных близнецов. Те уже прямо сейчас готовы наложить лапу на выигранные мной деньги. Я же встала в позу и сообщила, что мне сначала нужно отдохнуть и прийти в себя, а уже потом заниматься важными делами. С утра ко мне в больничное крыло заглянул Фадж, пытавшийся вручить кошелек с 1000 золотых, чему я очень удивилась. Мне казалось, что Министерство магии – серьезная организация, которая не будет вручать школьнику в руки столь крупную сумму. У нас все же цивилизованное общество, так что я с самым невинным видом сообщила, что у меня имеется сейф в банке, на который я жду официальное поступление средств от министерства. А то Мордрит их знает, не доложат галлеонов 50 и скажут, что так и было, и хрен докажешь обратное. Зато гоблины, случись что, с министерских 3 шкуры сдерут, но я свой выигрыш получу в полной мере. Меньше простора для махинаций. После пира настала пора прощаться, как это бывает, со слезами и обещаниями чуть ли не в вечной дружбе. Колин со своим помощником в лице Денниса чуть ли не озолотился на памятных фотографиях, правда, отправлять на материк их устанет. С квиддичистами из Дурмстранга мы договорились держать связь и обмениваться новостями, а с Баженой, еще и рецептами, и не только еды, но и зелий. С меня стрясли обещание непременно написать, если решу посетить славянские и скандинавские страны, чтобы провести мне экскурсию, а если я решу послать к Мордриду Хогвартс, то в Дурмстранге за меня замолвит словечко. Приятно, черт возьми. Проводив наших заморских друзей, мы загрузились в кареты и после, на поезд. Наша большая компания традиционно объединила несколько купе с помощью чар, дабы всем хватило места. Как обычно, делились планами на лето. Сириус устраивает гулянку в честь победы Джин. Приглашены все, объявила Эви, стоило поезду начать путь. Я схватилась за голову и запричитала под дружный хохот присутствующих. «Не понимаю, чего ты возмущаешься?» — хмыкнул Рон, притащившийся на хвосте у Гарри и Гермионы. «Разве ты не за этим на турнир шла?» Мальчишки с нашего курса и дракомолодецки захохотали, ибо прекрасно были осведомлены о моих мотивах. Да и девчонки не сдержали смешков. «На турнир я пошла, потому что Флитвик выпнул». Я фыркнула. «Как неплохая реклама моей персоне. Как-то это цинично рисковать своей жизнью ради рекламы», вздохнула добрячка Холли. «Ты просто не знаешь расценки на эту самую рекламу», произнесла Эвелин, а все слизеринцы закивали, соглашаясь. «Это правда», важно сказала Гермиона. «В немагическом мире знаменитости и политики тратят целые состояния на то, чтобы их имя правильно освещалось в прессе. Вот только зачем это все школьникам?» Присутствующие в купе чистокровные тотчас просветили Герм об особенностях репутации рода. «Поскольку я одна, то вся полнота ответственности ложится именно на мои плечи». Глаза Грейнджер, оценившие открывшиеся источники знаний, блеснули. Теперь она точно попытается выжать из ребят всю информацию. Не факт, правда, что она эту информацию грамотно воспримет. Все же есть у нас в обществе проблема с правами и толерантностью. Пока у маглов в этой сфере происходит настоящая революция. За болтовней время пролетело быстро, однако прибывать в Лондон как-то не очень хотелось. Изначально я планировала сразу переместиться в дырявый котел, ибо были дела на Диагон-Аллее, но Перси меня предупредил, что на перроне будут представители прессы. Еще одно отличие от магловского мира. Он у них намного более глобален, поэтому нужно очень постараться, чтобы привлечь к себе внимание. Наши же местные кумушки ищут любой маломальски значимый повод для сплетен. Поэтому вместо того, чтобы нестись сломя голову по своим делам, я выходила из поезда с нейтральной улыбкой и осознанием, что следующие минуты будут потрачены впустую. Драко, вылезший из поезда первым и по-джентльменски подавший мне руку, понимающе усмехнулся, а на месте меня уже ждал Билл. «Ну привет, героиня», — улыбнулся брат, обнимая меня. «Как себя чувствуешь?» «Уже намного лучше», — улыбнулась я, радуясь, что не одна сейчас. Уж слишком многообещающие взгляды были у некоторых родителей студентов. Первоначальный план пришлось пересмотреть. «Мне нужно решить очень много дел в Гринготтсе, и я хотела на недельку остановиться в дырявом котле, чтобы не совершать лишних телодвижений. Однако шумиха по поводу турнира еще не утихла, а я привыкла проворачивать задуманное, не привлекая лишнего внимания. На вокзале пришлось подзадержаться, прощаясь с друзьями и общаясь с прессой и представителями влиятельных семей. Получила несколько приглашений на мероприятие, однако согласий пока не давала, говоря, что пришлю сову с ответом позже. Особенно это касалось приглашения к Нактам лично от главы рода, отца Теодора. В какой-то степени это пугало, ведь похоже, что Тео настроен серьезно. А я отношусь серьезнее всего к магической науке, но никак не к мальчикам. Билла парировал меня в актере Сент-Качпау. Молли тут же выскочила из дома, зазывая меня на обед. Я окинула женщину удивленным взглядом, но ответила вежливо, мол, у меня дела, но я непременно загляну позже. Кто знает, что у моих родственников на уме, и совершенно не помешает держать руку на пульсе. Поэтому я отправила в Лондон, на площадь Гримма. Эви подключила камин к сети, да и меня в этом доме всегда рады видеть. Кричер пообещал, что в мои комнаты никого не позволит селить. Умничка какой! Войдя в дом, я поздоровалась с леди Блэк, которая рассказала, что Эвелин проводит время с Сириусом, так что явится позже. Вальбурга степенно кивнула и пожелала мне удачного отдыха. «Ах, если бы!» – пробормотала я, поднимаясь к себе. Сундук уже стоял у кровати, а сова сидела на подставке, поедая цыпленка. Я не стала ее отвлекать от еды, а плюхнулась животом поперек кровати, думая о другом своем питомце, вернее, уже не моем. Лапус стал тем, кого Фенрир назвал «дитя полка». Понятие это оборотень узнал от своего друга по партии, Антонина Долохова. Кот знатно отожрался у оборотней, так еще и периодически охотился. До тигра, конечно, не дотягивает, но весит килограммов 15, не меньше. Будет еще одним магическим хранителем запретного леса. Я не против, но не помешает мне поискать нового фамильяра. Вздохнув, я сняла школьную мантию, которую у меня оперативно забрала Винки. Приведет в порядок, а в конце июля, в начале августа я решу, оставлять ее на следующий учебный год или сдать в лавку. Собственно, совершенно не помешает перетряхнуть гардероб и избавиться от лишнего. Критически осмотрев себя в зеркале, я отметила, что вид довольно приличный. Не зря психанула и воспользовалась средством для укладки. Имидж, чтоб его. Кремовое платье даже не помялось в дороге, так что я накинула на плечи коричневую мантию с глубоким капюшоном, чтобы скрыть темно-рыжие волосы. Взяла в руки сумку со всем необходимым и скатилась по лестнице к камину. На Диагон-Алле было довольно людно. И неудивительно. Многие родители соскучились по своим детям и дружно отправились есть мороженое. В кафе Фортескью были заняты все столики даже на улице. Как хорошо, что мне совершенно в другую сторону. Так что, довольно насвистывая прилипчивый магловский мотивчик, я вошла в Гринготтс. Рагнак, заметив меня, отложив в сторону камни, которые до этого демонстративно разглядывал. Камни эти были слишком крупные, и я подозревала, что это обычные подделки, созданные, чтобы пускать пыль в глаза. «Поздравляю с грандиозным окончанием учебного года», — произнес гоблин, когда мы прошли в его кабинет. Вид у него был подозрительно довольный. Не удивлюсь, если банк заработал кучу денег на ставках, ведь большинство магов ожидало победы Крама. «Благодарю», — светски улыбнулась я, расправляя на коленях подол платья. «Однако, если вы не против, приступим сразу к делу. Вы знаете, я люблю деловой подход», — кивнул Рагнак. «Что вас интересует? Для начала, состояние моего счета», — помедлив, произнесла я. Гоблин этого ожидал, поэтому почти моментально в моих руках оказалась папка с банковскими выписками за последний год. Министерство уже перевело мой выигрыш, Перси по-прежнему отдавал мне часть своей зарплаты, плюс заработок на продажах ингредиентов из запретного леса и изделий их близнецов. Итого в сейфе лежало чуть больше 2500 галлеонов. Целое состояние для школьницы, но ничтожно мало для главы рода. Хотя, в сравнении с тем, что было после первого курса, я весьма сильно разбогатела. «Наверное, вы желаете узнать, что случилось на третьем этапе турнира», — медленно произнесла я, отложив папку. «О сохранности тайны можно было не переживать. Гоблинская клятва роду – не пустой звук». «Конечно», – закивал Рагнак. «Представители нашего банка присутствовали на испытании, но мало что поняли. Мне принесли крепкий сладкий кофе, чтобы я могла промочить горло. Даже доплачивать не пришлось. Сервис, однако, сам рассказ много времени не занял. Я постаралась отринуть эмоции и говорить фактами. Однако история была в разы больше, чем та, что узнал Дамблдор. Пусть и метод сохранения информации был несколько радикален. Мне не понравилось сначала вызывать у себя сотрясение, чтобы легилименты не смогли покопаться в голове, а потом по фрагментам восстанавливать события. Повторять не хочется совершенно. Мой рассказ о Волдеморте произвел на Рагнака впечатление. Притом настолько большое, что гоблин плюнул на регламент и плеснул в стакан мухоморовой настойки. Немного, на пару пальцев, но сам факт. То есть вы хотите сказать, что заперли на своих землях вашего родственника и одного его последователя, а со второго хотите стребовать вассальную клятву, резюмировал Рагнак. Ага, кивнула я, допивая кофе как ни в чем не бывало. Гонты, пробормотал сотрудник банка, неодобрительно покачав головой, что от меня требуется. Недалеко от кладбища и границы земель гонтов я заметила неплохой дом, сказала я. Так уж вышло, что недвижимость мне очень нужна. По оговоркам Тома я поняла, что дом этот принадлежал его отцу, тоже тому Ридглу. «Узнаем, есть ли у дома владелица и о возможности приобретения», — произнес Рагнак, быстро записывая в блокноте. «И о расценках», — добавила я, — «все же мои ресурсы сильно ограничены». Гоблин закивал, пообещав сделать все в лучшем виде. Ну а я приступила к решению другой проблемы. На следующий день мне снова пришлось отправляться на Диагоналлею, только для встречи с близнецами. Те были чертовски рады меня видеть, наперебой рассказывая, как прошло их возвращение домой. Чуть тише они рассказали, что больше сотни галлеонов выиграли, поставив на меня. Вот только эти ушлые создания делали это не из-за большой любви ко мне. По десятку золотых они поставили и на меня, и на Поттера. Пройдохи, как есть. С братьями мы отправились смотреть здание для будущего магазинчика. На аллее, что огромный плюс, но само здание было в весьма плачевном состоянии. Раньше здесь был магазин, который не пережил произвола Волдеморта, а владелец слег в Мунго с каким-то отсроченным проклятием. Недавно его не стало, и наследники решили избавиться от недвижимости, ибо не планировали заниматься бизнесом. «Ну, что думаешь?» – спросил Джордж после того, как мы осмотрели здание. «Не назову себя экспертом в ремонтных работах», – протянула я, – «только любителем. Дел предстоит множество, а нанимать кого-то со стороны – дорого. Хотя, чисто теоретически можно было попробовать нанять в помощь пару-тройку крепких ребят из стаи Фенрира. Это будет дешевле, чем найм официальных строителей, и качественнее, чем нанимать в лютном. В любом случае, это было лучшее предложение, доступное нам. Так что мы ударили по рукам и отправились в Гринготтс, дабы передать деньги и оформить все документы. Хорошо, что Фред и Джордж уже совершеннолетние и им нет нужды привлекать родителей. В присутствии Рагнака мы зарегистрировали совместное юридическое лицо. Не мудрствуя лукаво, назвались по первым буквам наших фамилий. Так сказать, с заделом на будущее поколение. Близнецы пообещали набросать план ремонта и приблизительную смету, а мне посоветовали отдыхать и не париться. Не париться, очень смешно. Как будто не знают, что я так не умею. Впрочем, без дела не останусь. У меня были большие планы на библиотеку Блэков. Глава 84. Сириус определенно был сумасшедшим. От идеи гулянки он не просто не отказался. Этот дурень арендовал на целый день кафе Фортескью. Зная ассортимент, я была уверена, что у нас всех послепается. Расклеим, молодецки заржал Сириус на это. И не возразишь ведь, народа было много. С моего курса и курса Поттера. И даже слизеринцы, правда, далеко не все. Декстер и Харпер, Драко с Крэббом и Гейлом, Тиа и Блейз, ну и Маджен, как моя соседка. Сначала я не поняла, в честь чего Сири так расщедрился. Конечно, он тот еще балагур, но всему есть предел. Я не настолько близкая родственница, чтобы так стараться. Значит, причина странного поведения бродяги в ином. Понаблюдав за отцом Эвелин, я многое поняла. У причины были каштановые кудрявые длинные волосы, оливковая кожа, лицо сердечком и огромные серые глаза. Имя ей было Элли Хардстоун, и она работала в кафе официанткой. Девушка милая, а Сириусу давно пора остепениться. Он хоть тот еще гуляк и повеса, но семья для него на первом месте. А Эвелин и Гарри, довольно самодостаточные личности и в родителях не то чтобы нуждаются. Так что, если бродяга созреет для создания семьи, ему самому будет лучше. Сейчас главное, не спугнуть. Как сюзерен, я была очень заинтересована в том, чтобы Блэков было как можно больше, а влияние и силы этого рода лишь росли. Жаль, что в моем роду был дефицит кадров и отдуваться придется мне одной, а в случае рождения новых детей у Сириуса они просто будут включены в ковен побочной веткой. Так что вместо того, чтобы как следует наслаждаться праздником, я строила планы о том, как мы женим Сириуса, а затем Барти. Ему тоже не помешает наконец взять на себя ответственность за род Краучей. Эвелин говорит, что я дурочка и слишком загоняюсь, а я не могу иначе. Поблагодарив Сириуса за праздник, я с огромным удовольствием вернулась в дом Блэков на Гримма. Конечно, я люблю своих друзей, но книги я люблю тоже. Миляга Кричер выдал мне тончайшие перчатки из отлично выделанной шкуры Василиска, чтобы случайно не повредить древние книги. Ну и чтобы не умереть скоропостижно. Страницы некоторых томов были любезно отравлены. Интересно, что это за яды, которые за столько лет не выветрились. Я бы узнала рецептик, исключительно в рамках самообразования. Область моего интереса каралась довольно солидным сроком в Азкабане, так что для всех я изучала руны. Оправдывая меня, это не совсем ложь. Руны в книгах тоже были и в большом количестве. Ритуалистика плотно стоит на стыке рунистики, арифмантики и астрономии, иногда с примесью некромантии и демонологии. И это определенно наш случай. Пусть мне это совершенно не нравится, души являются слишком высокими эманациями, чтобы использовать их в колдовстве. В первый же день поисков удалось отыскать подобие ритуала плоть-кровь-кость, о котором говорили горе возродители. Данный сомнительный ритуал привязывает искалеченную душу к искусственно созданному подобию тела и создает лича. Особенностью подобной нежити является почти полное отсутствие положительных черт характера. Душа обречена на страдания, из-за чего лич отличается повышенной агрессивностью. На фоне всего вышеперечисленного данный способ создания нежити считается нецелесообразным. Слишком большие усилия для слишком нестабильного результата. Хотя в средние века встречались весьма сильные некроманты, использовавшие подобных личей в качестве командующих своих армий нежити. Простые люди же не оценили подобных перформансов, особенно по захвату их земель, поэтому объединились, чтобы остановить этих некромантов, предать их огню и развеять прах на перекрестке семи дорог. Чтиво, вне всякого сомнения, было безумно интересным, однако я не собиралась поднимать нежить или управлять призраками и прочими духами. Разве что не помешает узнать, как от этой нежити избавляться, быстро и качественно. Если надумаю зарабатывать на этом ремесле, слоган уже имеется. Нервно посмеявшись от таких дурацких мыслей, я закрыла очередную книгу, которую отложила в сторону, затем сняла перчатки и встала и кресло. От долгого чтения затекло тело, поэтому не помешает сделать перерыв и поесть. Почему у меня ощущение, что ты ищешь что-то конкретное? На кухне обнаружилась Эвелин, греющая руки о большую чашку с чаем. Кричер тут же поставил перед хозяйкой тарелку с пирожными, бисквиты у которых были красного, гриффиндорского цвета. Потому что так оно и есть, вздохнула я, садясь на свое место. Помассировала руками глаза и попросила у Кричера кофе и чего-нибудь пожевать. «Ты снова вляпалась во что-то опасное», — хмыкнула наследница Блэк. «Когда было иначе?» — резонно заметила я, вызвав улыбку у подруги. «Пусть я прекрасно знаю, что могу положиться на Эвелин, что-то мне подсказывает, она будет не в восторге, если узнает, что именно я задумала. Далеко не факт, что мне дадут время на оправдание». Слухи про безумных в гневе Блэков не с потолка взялись, а Сириус вообще скандал закатит и попытается мне голову оторвать. От Забини пришло приглашение на мероприятие, внезапно произнесла Эви, лениво ковыряя ложечкой бисквит. «В следующую субботу. Собираешься пойти?» — поинтересовалась я. «Не думаю», — поморщилась Эвелин, удивив меня. «Вы же вместе ходили на бол», — протянула я. «И что?» — фыркнула подруга. «Ты вон с Ноктом ходила. Это что-то значит, туши?» Я подняла ладони. «Не понимаю, чего ты так завелась?» «Извини», — пробормотала смущенная Эви. Немного помолчала и добавила. «Близ сказал, что его мать хочет породниться с Блэками. А чего хочешь ты?» — спросила я, принимая у Кричера большую кружку кофе и глубокую тарелку с рагу. От моего вопроса Эвелин вздохнула и опустила голову. Мне ее даже стало жалко. Как будто вся ноша мира рухнула на ее плечи. «Мне кажется, я еще не в полной мере осознала весь груз ответственности», — наконец произнесла девушка. «Да и тяжело привыкнуть жить в махровом средневековье. И я даже не про технологии. Все эти лорды, роды и соревнования в длине родословной. До сих пор не могу привыкнуть. Еще и портреты как сговорились. Твердят о том, что я должна думать лишь о благополучии рода, но никак не о себе. И даже мужа себе выбрать должна не по любви. Ощущение, что эта подругу больше всего волнует. Я не очень понимала подобного, однако, несмотря ни на что, нужно было поддержать Эви. «Слушай, наследницей Блэков являешься ты, а не кто-то иной, начала я. Все эти твои предки, конечно, молодцы, однако не забывай, что развал семьи начался с начала века, и их устаревшие представления о жизни не всегда стоит слушать. Ладно, слушать можно, а вот подчиняться, далеко не факт. Не забывай, что главами Блэков столетиями были мужчины, отводя женам роли хозяйки в доме и матери наследников. Будь их воля, они бы посадили тебя дома, заставив в юные годы выйти замуж и начать производить на свет детей. А это произойдет, только если ты сама захочешь. И то я тебя сначала в Мунго утащу на обследование, чтобы убедиться, что ты с ума не сошла. Иди ты, — загоготал Эвелин, бросая в меня апельсином, который только подал Кричер. Реакция ловца сделала свое дело. Я перехватила фрукты Левиаса и подтянула к себе нож, принявшись чистить и нарезать цитрус. Правда, при первой попытке надрезать шкурку сок метко выстрелил мне в глаз. Эви, как лучшая подруга, захохотала еще громче, хлопая ладонью по столу и всячески выражая свой восторг. Чемпионку победил апельсин, с трудом выговорила Блэк сквозь хохот. Рада, что ты развеселилась, фыркнула я, промакивая глаз салфеткой. Затем взяла кусочек апельсина, который с удовольствием принялась есть. За отличный вкус фрукту можно простить подобную дерзость. Как бы я ни хотела все лето проторчать в библиотеке, у меня было еще множество обязанностей, от которых не было возможности отказаться. Сначала меня предсветлые очи потребовал Флитвик для разбора полетов и желая узнать, что именно случилось на третьем этапе. На эту встречу я шла как на заклание, ибо прекрасно знала, насколько облажалась. К тому же профессор терпеть не может ложь и недомолвки, значит, придется мне выкладывать все как есть. Отстой. Ну-с, Вирджиния, рассказывайте, — невозмутимо произнес Флитвик, — стоило мне явиться в сторожку. Проще показать, — мрачно пробормотала я, призывая с полки узорчатую тарелку, которую превратила в омут памяти. Затем сосредоточилась и вытянула из головы нужные воспоминания. Пока учитель смотрел произошедшее на кладбище, я маялась от подступившей паники. Даже принялась нервно отгрызать кусочек ногтя, чего за мной много лет не наблюдалось. Хорошо, что Винки вовремя предотвратила уничтожение моего маникюра, сунув мне в руки тарелку с яблоком, нарезанным дольками, которыми я незамедлительно принялась хрустеть. Хотя я бы предпочла слопать пачку магловских чипсов. Знаю, что вредно, но никак не могу избавиться от дурной привычки что-нибудь жевать во время переживаний. Вынырнув из омута, Флитвик долго молчал, сверлил взглядом стену и беззвучно шевелил губами. В ожидании вердикта я прям физически чувствовала, как внутренности словно стягивает в тугую пружину. «Вы мастер удивлять, юная леди», — наконец вздохнул профессор и покачал головой. «Что же вы затеяли? А что мне оставалось?» — уныло сказала я. «Род превыше всего, даже превыше жизни и безопасности других людей», — Флитвик хмыкнул с явным неодобрением. «Я хочу подобрать хорошую связку чар и обетов, чтобы Том снова не пошел по протаренной кривой дорожке». Я сгорбилась, опустив взгляд в пол. «Не хочу в одиночку тащить на себе древний род. Не уверена, что справлюсь. Мисс Гонт, то, что вы задумали, максимально незаконно, еще и смертельно опасно», — произнес профессор, смотря на меня с жалостью. «Настоятельно не рекомендую вам занимать подобным в Британии до окончания школы». «Я не самоубийца», — произнесла я. «Не сунусь в столь опасную сферу, пока все не проверю и не рассчитаю. Надеюсь на вашу сознательность», — кивнул учитель. «А теперь приступим к разбору ваших ошибок на испытании». Я мученически застонала. Уж больно ухмылка у Флитвика была пугающая в лучших традициях гоблинов. Но делать нечего. Я достала тетрадь, ручку и приготовилась внимать мудрости. Все же, несмотря на все мои достижения, мне до того, чтобы делиться мудростью, как до Сатурна на чистомете. После разбора полетов меня погнали на импровизированную тренировочную площадку, снова и снова отрабатывать заклинания. Устала настолько, что не было сил возвращаться в дом Блэков. На последнем издыхании доползла по лестнице до своих апартаментов, где буквально рухнула лицом в подушку, почти сразу вырубившись. Даже про вечерний душ забыла, о чем Винки утром с недовольством напомнила. Флитвик заметил, что я стала чаще пропускать физические упражнения, из-за чего выносливость снизилась. Придется мне вести дневник упражнений, чтобы профессор в любой момент мог проверить, что я не филоню. Еще и добавил, что моя основная задача – готовиться к чемпионату по дуэлям. Все остальное вторично. Я могла бы поспорить, но прекрасно понимала, что не вывезу в интеллектуальном плане. К концу месяца режим дня относительно стабилизировался. Проснуться, умыться, позавтракать и отправиться на разминку и пробежку. Затем вернуться в дом, снова перекусить, после чего топать на Диагоналлею. Ремонт магазинчика шел полным ходом. Что-то делали сами, а что-то требовало участия специалистов, деятельность которых необходимо контролировать. Обедала я обычно в компании Фреда или Джорджа, в зависимости от того, кто из братьев был не занят на производстве продукции и подборе персонала. После этого я неслась штудировать старинные тома в библиотеке Блэков, чем занималась до ужина. Три раза в неделю я ходила в обычный магловский спортзал, где тягала железо и занималась растяжкой. Столько же раз я пересекалась с Флитвиком и отрабатывала заклинания. Ну и у меня был целый один выходной в неделю. Каникулы же. В один из таких выходных я вместо того, чтобы пользоваться законной возможностью спать до обеда, с самого утра прибыла в Гринготтс. Опустив все расшаркивания и приветствия, я устроилась в кресле с кружкой кофе и принялась внимать той информации, что накопали гоблины на особняк Ридглов. Загадка, признаться честно, вышла нетривиальная, сказал Рагнак, постукивая пальцами по столешнице. У отца Вальдемарта не было родных братьев и сестер, да и детьми после мужчина не обзавелся. После убийства семьи в 43-м дому унаследовал младший брат Томаса старшего, мистер Иван Ридгл. Несколько поколений особняк наследовался по этой ветке семьи, однако у последней представительницы Ридглов родных детей не было. Сейчас домом и землей владеет пасынок Андреа Ридгл по имени Майк Браунвуд. Проживает в США и с радостью готов избавиться от затратной недвижимости. Банк готов пойти вам навстречу, мисс Гонт, и предоставить ссуду. Мой ответ зависит от стоимости дома, вздохнула я, мысленно готовясь к худшему. Мне и ответили. 10 000 галлеонов. Дом-то большой, да и в последние десятилетия земля в Британии очень подорожала, однако мне от этого не легче. Снова вздохнув, я уронила голову на сложенные запястья. Рагнаку хватило так-то не комментировать мое поведение. На сколько лет банк может предоставить ссуду? Спросила я, не поднимая головы. Обычно мы даем заем на 10 лет, но, учитывая ваши обстоятельства, а именно малый возраст и вашу готовность сотрудничать с нашим народом, гоблин взял паузу, чтобы найти нужные бумаги. Да, все верно. Для вас срок увеличили до 20 лет. 500 галлеонов в год. Тоже много. Больше 40 галлеонов в месяц. В голову тут же застукали костяшки счетов. Я пыталась просчитать все риски и понять, потяну ли подобную авантюру. Выходило, что скорее потяну, чем нет. Правда, если не выйдет вернуть деньги в срок, то есть огромный шанс угодить гоблинам в рабство. Впрочем, я же слизеринка. Что-нибудь придумаю. Я согласна, наконец произнесла я. Подобные выгодные предложения, особенно от столь масштабной структуры, как Гринготтс, поступают не каждый день. Это абсолютная правда. Горячо закивал Рагнак. Поверьте, мисс Гонт, вы не пожалеете. Оказывается, ушлый гоблин уже подготовил все необходимые бумаги. Последующий час я потратила на то, чтобы все внимательно прочитать. Люди за гораздо более мелкие суммы убивают, а мне совершенно не улыбается пострадать. Но вроде как все было прозрачно, даже удивительно. А чему вы удивляетесь? Хмыкнул Рагнак, когда я поделилась с ним своими мыслями. Вы выгодный клиент с большим потенциалом, как и многие гонты до вас. Мы прямо заинтересованы в сотрудничестве с вами. Я это ценю, искренне произнесла я, складывая бумаги с копиями моих экземпляров в папку. Спасибо вам за помощь. Распрощавшись с поверенным рода, я поменяла 100 галлеонов на фунты для трат в магловском мире. Сразу спрятала деньги в зачарованный кошель и вышла из банка. Хотела прогуляться в кафе, чтобы еще раз изучить все документы. Однако нести папку в руках оказалось неудобно. Замерла у входа, убирая папку в сумку. Это меня спасло. Раздался странный звук откуда-то сверху. Я не успела задрать голову, как на ступеньке у банка приземлилось тело с неестественно повернутой головой. Следом медленно опустилась примечательная шляпа. Я уставилась на пятно крови, медленно расползающееся по мраморным ступеням. Словно сквозь вату доносились крики, но даже они не могли оторвать мой взгляд от тела. Как будто на меня наложили мощный паралич. Костюм тройка, дорогая мантия, шляпа-котелок и усы щеточкой. Бартимиус Крауч был мертв. Казалось, я на секунду прикрыла глаза, но, когда удалось их открыть, над диагоналией уже висела призрачная темная метка.